Около 1000 писем пришло и на журнал «Юность», и на мой адрес, и на газету «Советская культура». Новосибирские школьники написали сочинение на эту тему. И вот сейчас принято говорить о каком-то цинизме молодежи, их инфантилизме, безыдейности полной. Но такие чистые и возмущенные голоса слышны из новосибирских сочинений, что видно, как эти ворчливые прогнозы не оправдываются. Именно сейчас, я думаю, как раз молодое поколение, которое и слушает рок-н-ролл, и которое любит Гребенщикова, которое имеет другие эстетические вкусы. Именно они оказались в Чернобыле 20-летними пожарниками, которые в неподготовленных скафандрах на верную смерть вступили в реактор и этим спасли. Спасли Смоленск, спасли Киев, спасли, может быть, даже Москву. Понимаете, вот это главное в нашем поколении. Одна молодая читательница из Омска пишет после опубликования поэмы. «Моя бабушка тоже была расстреляна фашистами и похоронена в братской могиле в Прилуках. И вот письмо это просит рассказать, как появился образ Высоцкого в поэме. Я люблю его песни, — пишет читательница, — переписываю их. Почему не издают его стихов?» Вы помните, конечно, Высоцкого в костюме принца датского. Он сыграл уличного Гамлета, вглядывался в череп Йорика, сам будучи московским Йориком и поэтом. Он пел, когда было нельзя. Пел о том, о чем думала, спрашивала улица. О чем говорили между собой. Об эти работяг, о проворовавшихся вельможах, о темных тенях, бюрократическом борделе, который у нас есть. Время показало, что во многом именно он оказался прав. А не правы те, которые запрещали его песни. И вот сейчас происходит воскрешение и вторая жизнь Высоцкого на телеэкране, на дисках. Если вы поглядите на памятник, который воздвигнут ему, то вы увидите, что вот гитара за ним именно нимбом становится. Вот это где-то скульптор очень тонко почувствовал, что народ видит в Высоцком. Я прочитаю ту главку, которая посвящена Высоцкому в поэме «Руф». Йорик, Володя, быть или не быть частью духовного процесса, в котором Бог энергосбыт не понимают, ни бельмеса, Володя, быть или не быть свидетелем, как честолюбец, отрыв при помощи копыт в твой череп вводит плоскогубец. Что там, Володя? Как без шор жизнь смотрится? Что там за кадром, так называемой душой? Быть или не быть? Вот в чем загадка. Что мучит? Что сказать хотел? Или, как бывало, с репетицией в квартирку нашу на Котельнической входишь подкрепиться. Сегодня быть значит не быть. Но должен кто-то убить злое. Об этом черный дорбит, белеет череп на изломе, бедный Володя. Йорик, выть, 6 лет поешь, губ не имея, богатый тем, что не забыть. Тот, кто имеет, не умеет. Оттуда, быть или не быть, поешь над непростою родиной. Богатый тем, что не забыть. Володя, Гамлет под вороте. Printing started. Лишь женщина вздохнет сквозь. сквозь быт. Бедный, бедный Володя.